Когда толпа убедилась, что правитель стоит цел и невредим на балконе с Энрикою и держит на руках своего сына, раздался громкий одобрительный крик. Покушение, вместо того, чтобы уничтожить Франциско, возвысило его еще более, сделав кумиром народа, который, казалось, старался загладить это позорное дело громкими выражениями своей любви. Колокольный звон сопровождал народные приветствия спасенному герцогу. На Прадо звучали выстрелы салюта. Франциско Серано и Энрико принимали в празднично убранной зале своих друзей, чтобы в их кругу закончить этот радостный день. С наступлением вечера улицы и площади осветились огнями. Иллюминация была блестящая. Сам император не мог бы желать лучшего приема и приветствий. С балконов спускались роскошными складками персидские ковры, турецкие шали, гирлянды душистых цветов. Повсюду горели щиты с именами герцога и его друзей. Целые огненные пирамиды пылали на площадях. Все в честь регента. За столом находились Прим и Марианна, Топете и Долорес, Олоцага и еще некоторые генералы, находившиеся в изгнании. Четыре гвардейца, старые верные друзья, бывшие вместе в стольких битвах и одержавшие столько побед, достигли, наконец, цели своих желаний. Исполинское дело удалось им вполне, так что имена Серано, Прима, Топете и Олоцаги горели не только на щитах, но и в сердцах благодарного народа. Это сознание наполняло божественной радостью сердца четырех людей, пивших за счастье своего Отечества. Мы заключим эту историю словами Шиллера, которые запали в сердца позднейшего поколения, созрели там и принесли прекрасные плоды. Эти слова вечно справедливые, достойные увековечения в памяти народной, гласят: «Недостойна та нация, которая не жертвует радостно всем за свою честь». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 1995 года. Звукорежиссер Лидия Прудовская, читал Евгений Терновский.